410. Если скажу «действуйте», действуйте немедленно. Если скажу «погрузитесь в молчание», погрузитесь. Указание выполняется без промедления. Учитель знает, чего требует пространственное напряжение и условия окружающей среды. Много вреда происходит, если указание не выполняется срочно. Можете видеть на примере, как ваши своевременные и нужные указания выполнены не были, какие последствия это все породило. Также, получив предупреждение о летящей вражеской стреле, надо уклониться без промедления, иначе неизбежен удар. Больше внимания следует уделять тому, о чем указывает учитель. Было предупреждение о темных нападках, но зоркость явлена не была, и канал потому не обнаружен был вовремя. Эхо ошибок долго несется в пространстве, и платящие вы. Также и вы требуете сознательного и сердечного следования указаниям вашим, иначе к чему же слова?